Примечание. Конфедераты. Участники Шляхетского союза. Конфедерация, организованного в Баре на Подоле. 1768-1772 годы, который выступал против русского правительства и короля Станислава Понятовского. Конец примечания. По приглашению каргалинских татар Пугачев 1 октября прибыл в их слободу. Богатые жители загодя бежали в Оренбург. Большинство же приняло его с честью. На большой площади расстелили ковер, на нем стояло кресло, которое сошло за императорский престол. Два татарина, как только он сошел с лошади, подхватили его под руки. Все лежали ниц, сняв шапки. «Вставайте, детушки!» — обратился он к ним ласково. «Где у вас люди хорошие?» «В Оренбург все забраны». Пугачев протягивал руку, и все прикладывались к ней. Первой его заботой по-прежнему оставалось увеличение рядов восставших. Он и в Сеитовскую слободу, затем приехал почти все местные татары, влились в его войско. Отсюда в тот же день поскакал его гонец, каргалинский же татарин, в Башкирию с указом, написанным стилем цветистым, восточным. «Я во свете всему войску и народом учрежденный великий государь, явившийся из тайного места, прощающий народ и животных винных, делатель благодеяний, сладоязычный, милостливый, мягкосердечный российский царь, император Петр Федорович, во всем свете вольный, в усердии чист и разного звания народов содержатель и прочее, прочее и прочее». Далее, столь же пространно, витиевато, жителям Башкирии манифест передавал поздравления от императора, как гостинец повелевал им идти к нему для похода. «Мне, вольному вашему государю, служа душ ваших, не пожалейте против моего неприятеля проливать кровь, когда прикажется быть готовым, то изготовьтесь». Указом все башкиры жаловались даже до последка землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебом, пашнями, денежным жалованием, свинцом и порохом, как вы желали, пожаловал по жизнь вашу. И пребывайте так, как степные звери, в благодеяниях и продерзостях всех вас, пребывающих на свете, освобождаю, даю волю детям вашим и внучатам вечно». Подобный манифест, пункты в нем обозначенные, отвечали самым сокровенным желаниям и чаяниям башкирского и всех народов, обитавших в Приурале, на Урале, в Поволжье. Он и другие подобные указы найдут немедленный и благодарный отклик у башкир, татар и других нерусских людей тех мест. Такие же указы получили татары, калмыки, казахи и другие, которых Пугачев награждал землею, водою, солью, верою, молитвою, пажитью и денежным жалованием. Именной указ получили рядовые и чиновные солдаты, регулярная команда. Их призывали не подчиняться командирам, обещали денежные и хлебные жалования и чины, первые чипы в государстве. Эти манифесты были написаны на русском, татарском, арабском, турецком, тюрки языках. Составляли их писцы, имевшиеся у Пугачева, а развозили и распространяли многие десятки, а потом и сотни людей по обширной территории. Как потом отмечали в правительственных документах, самозванец везде рассеивает листы свои, поколебал большое количество людей. Все манифесты написаны простым народным языком, доходчиво, ярко. Недаром Пушкин говорил о некоторых из них, что они – удивительный образец народного красноречия. А упоминавшийся уже историк Семевский не менее верно отметил: «Пугачев и окружающие его люди умели в каждом из разнородных элементов населения затронуть самую чувствительную струнку». Пугачев, пробыв один день в Сеитовской слободе, уже 2 октября вступил Сакмарский городок, расположенный от нее